Глава 13. Печаль. Давно уже стало получаться так, что Антошка и Сеня постоянно оказывались рядом. Во всех играх и делах. Это было не очень заметно и не обидно для других, не назойливо. Даже как бы случайно. Однако все время. И ночевала Антошка у Сени чаще, чем у остальных. Веранда была просторная, удобная. Когда укладывались, заходила к ним Сенина мама, говорила «не болтайте до утра» и «спокойной ночи», и каждого гладила по взъерошенной голове. Антошку так же, как и Сеню. Понимала, что приехавший издалека профессорский племянник скучает по своей маме. И Антошка однажды взял в свои очень теплые пальцы руку Сениной мамы и молча держал несколько секунд. И мама руку не убирала. Однажды сидели на кухне за ужином. Никита уже спал, а Сенин отец все еще не вернулся с работы, хотя давно ему было пора. Мама незаметно нервничала. И Сеня. И Антошка это чувствовал, и нервничал тоже. Наконец Сенин папа пришел, сказал, что у них в управлении городского хозяйства было совещание. Скандальное. Директор Новоколошинского химкомбината «Красная резина» требовал, чтобы ему дали дополнительную территорию для новых складов, и для этого оттяпали землю у Зареченского парка. На складах будут храниться усовершенствованные противогазы перед тем, как их отправят для продажи гражданскому населению. «А зачем гражданскому населению противогазы?» – удивился Антошка. «Ты у нас зимой не бывал», – вздохнул Сенин папа. «В ту пору постоянные западные ветры, и бывает, что в городе от резиновой вони не продохнуть. А когда начнут эту новую продукцию выпускать, вони будет еще больше, и противогазы станут пользоваться большим спросом». Антошка поглядел на Сеню, на папу. Нет ли здесь шутки? «Но ведь если не делать противогазы, тогда и вони не прибавится. Зачем это все?» «Так спрашивали многие», — опять вздохнул отец. «Но директор сказал, что мы рассуждаем по-детски. Противогазы — очень выгодная продукция, население будет расхватывать их за любую цену. Значит, комбинату прибыль. А иначе пришлось бы остановить несколько цехов и оставить рабочих без зарплаты». «Разве нельзя выпускать что-нибудь другое?» — спросил Антошка. «Полезное и не такое вонючее». «Можно», — вздохнул Сенин папа. «Например, соски для малышей. Этой мелочи никогда нет в продаже. Мы с мамой замучились, пока Никитка не подрос. Но соски дешевые, их делать невыгодно. И пришлось бы для этого налаживать новую производственную линию, а такая наладка — сплошной убыток. Противогазы же скоро понадобятся всем. Правда, землю под склады пока не дали, но директор комбината — человек упрямый». Легли в этот вечер пораньше. За стеклами было темно и зябко, шуршал в листьях дождь. «Сеня», — сказал Антошка, — «а нельзя ли придумать заклинание, чтобы этот комбинат не дымил, не отравлял, не пакостил?» «Нельзя», — печально отозвался Сеня. «Уже все думали, и профессор, и Маркони, и Пим Копытыч. Ничего не получается. Профессорский Алик и Марконин Проныра отвечают одинаково. Комбинат — это результат человеческих безмозглых планов, а против глупости заклинаний не существует». «Директор комбината, видимо, самый настоящий угы». «Самый настоящий, хотя с виду нормальный человек». «По внешности ничего нельзя определить», — рассудил Антошка. «Вот, например, Пим Копытыч. Ни человек, ни капля, а искорка душа в нем настоящая». «Он, бедный, все еще о Потапе горюет», — сказал Сеня. Пим Копытыч очень грустил, что Потап куда-то исчез. Пропал бедняга. То ли заблудился где, то ли украл его кто-то. Сперва Пим Копытыч расспрашивал всех знакомых в округе, не встречался ли им серый котенок с черным кончиком хвоста. Потом спрашивать перестал, может быть, что-то понял. От других котят он решительно отказывался, хотя предлагали ему всяких. Серых, рыжих, белых, пестрых и черных с белой грудкой. Красивых и ласковых. Погладит, вздохнет и скажет: «Спасибо, да только я к Потапу привык. Другого уж не надо». Ребята прятали глаза, а Маркони старался вообще пореже видеть Пим Копытыча. Придет на пустырь и, скорее, в свой бункер, проверить аппаратуру. Транслятор, кстати, действовал безотказно, когда применяли морковку. Ее купили на рынке целых 3 кило, хотя и дорогая была. Выбрали лучший сорт – каратель. Матвей сказал, что со временем, когда человечество узнает про изобретение Маркони, люди станут звать морковку «морковкой» в память о Марке Афанасьиче Шило. Но Пим Копытыч от всего этого было, конечно, не легче. «Трудно ему без Потапа», — прошептал в темноте Антошка. «Для него ведь, ну, прямо целый смысл жизни в этом котенке был». «Ну уж», — неуверенно возразил Сеня. «Потому что котенка было, конечно, очень жаль, но чтобы в нем смысл целой жизни, так, наверное, все-таки не бывает. Хотя, кто его знает?» «Да может, его вообще нет на свете, этого смысла?» — насупленно сказал Сеня. «Потому что на душе было пасмурно. Не придумывался новый рассказ». «По-моему, бывает», — отозвался Антошка. «Тихо и без обиды». «В чем?» «Ну, чтобы разумные существа чаще радовались, а те, кто любит друг друга, никогда не расставались». «Он так не бывает». «Тогда, чтобы расставались как можно реже, а потом обязательно встречались опять». «Хорошо бы». Поговорили еще о смысле жизни и о всяких других важных вещах. И уснули. А среди ночи Сеня проснулся, будто от толчка, и услышал, что Антошка плачет. Сеня не удивился. Он даже чувствовал и ожидал, что рано или поздно случится что-нибудь такое. Придвинулся, спросил шепотом. «Ты отчего это?» «Не знаю», — всхлипнул Антошка. «А все-таки?» «Ну, правда, не знаю». «Домой хочется?» «Ну, конечно, только и улетать не хочется. Просто хоть разорвись пополам». «Что тут скажешь?» У Сени у самого набухли глаза. «Хорошо, что темнота». «Ну и вообще», — прошептал Антошка между всхлипами, — «столько всего, я не знаю, как объяснить». А объяснять было и не надо. Сеня и так понимал, слишком уж много навалилось маленькому Капу на душу. И событий всяких, и открытий, и радости, и печали. Слезы — это просто как отдушина. «Да еще дождь этот!» — опять прошептал Антошка. «Я не могу выносить здешние дожди. Капли сыплются, сыплются, и все неживые». Сеня передернул плечами. «Потому что в самом деле ведь для Капа это жутко. Словно вокруг миллионы мертвецов». Антошка догадался, кажется, о Сениных мыслях. Посопел, остановил слезы и разъяснил. «Нет, они не мертвые. Мертвый — это тот, кто сперва был живой, а потом умер. А в этих каплях никогда не было искорок. Но ведь это тоже страшно. Вот подумай, будто ты попал в город, где одни манекены. Издалека будто люди, а подойдешь, они таращатся бессмысленно и не двигаются. За руку берешь, а он падает». Сеня представил себе это совершенно отчетливо. Да жути отчетливо. Какой страшный рассказ мог бы получиться. Но такие рассказы писать не хочется. Антошка продолжал шептать. «Потому у вас и снег бывает. На лимузине про снег не слыхали. Живые капли никогда не могут замерзнуть. А здесь... Снежинки, они, конечно, красивые, но ведь без всякой жизни». «Кап, а ты разве видел снег?» «Ну, когда мы прилетели к вам на землю, то сперва опустились среди гор. Там слоями лежали миллиарды снежинок. Мы сперва не поняли, что это такое. А Тули Буба говорит, это бывшие капли, которые потеряли свои искорки и потому затвердели. Если вы будете себя плохо вести, с вами такое же может случиться». «Ну, это чушь, конечно. Никто не поверил». «Антошка, а у вас все-все капли живые?» «Ну, конечно. И те, которые почву питают, и растения, и животных». «Да, иногда много капель собирается вместе в большие дождевые шарики и сыплются вниз. И там попадают в соки травы, и деревьев, и в кровь зверей, и...» Антошка смущенно вздохнул. «Даже в кровь у угы, Ну, ничего не поделаешь, это ведь тоже наша работа. Капли сделают ее и опять летят строить радуги. Только я ни разу с дождиком не падал. Маленьким не разрешают. Сень? Что? Ну ты не обижайся, что я разревелся, как Никитка, и тебя разбудил. Да что ты, Антошка, я все же... Ну ты не думай, я все понимаю. Антошка пошмыгал носом, пробормотал: «Давай теперь спать». И правда быстро уснул. Уснул Сеня и увидел, как резко в одну минуту похолодало зеленое лето, и с накатившихся сизых туч посыпались крупные снежинки. Они падали на пустырь и превращались в девочек-танцовщиц, вроде маленьких лебедей из балета, и кружились. И все были ужасно похожи на Варю, только очень бледные, почти белые, и с одинаково безразличными, неулыбчивыми лицами. Сеня подбегал то к одной, то к другой, пытался схватить за руки, но девочки легко изворачивались и стеклянно смотрели мимо Сени и не прерывали своего холодного, бесшумного танца. Сеня понял, что это продолжение Антошкиного рассказа про манекенов. Тогда он прогнал сон, открыл глаза, прислушался и понял, что Антошка опять не спит. «Кап? Что, Сень? Но если наши капли все не живые, как они могут питать живую природу? Это же, ну, не вяжется одно с другим». «Я тоже над этим голову ломал. Тут какая-то загадка». «И надежда», — подумал Сеня. После этого они дружно уснули до утра. Утром погода наладилась, опять побежали солнечные дни. И опять были вечера с кострами на Ямском пустыре. Пим Копытыч малость повеселел. Все чаще участвовал в футбольных тренировках, удачно забивал голы тем, кто вставал в ворота. Упрется руками в землю, прищурится, да как вляпает валенком по мячу, тот будто пушечное ядро. Лучше всех ловил мячи Антошка, из него получился замечательный вратарь. А по вечерам у огонька Пим Копытыч опять брал гитару и вспоминал романсы. Но когда все расходились и наваливалась проткнутая звездными лучами ночь, Пим Копытыч вылезал из валенка. Если бы кто оказался рядом и мог видеть в темноте, то узнал бы, что у Пим Копытыча тощие кошачьи тельца. Только хвост был плоский и кожаный, как у какого-то морского зверя, и длинный. Этим хвостом Пим Копытыч начинал вращать, как лопастью пропеллера, быстрее, быстрее, и, наконец, поднимался в воздух, как маленький вертолет без огней, и летел на берег Петуховки, где на кирпичах был выбит силуэт котенка. Напрасно ребята думали, что Пим Копытыч ничего не знает. Он приземлялся у нагретого за день фундамента, гладил сморщенными ладонями кирпичи, вздыхал и бормотал: «Маленький мой,